Глава 45. Сельские будни. С утра оба приступили к процессу. Хорошо, что котел работал. Молоко не отправили сегодня на молокозавод. Зато Сергей успел передать нескольким хозяйкам, чтобы они не продавали молоко на молокозавод, а отнесли ему. Он добавит пару рублей и купит все излишки. К завтрашнему дню принесли хозяйке ему молоко. Конечно, чего греха таить. Использовать их молоко для производства сыра он не собирался. Многие грешили тем, что разбавляли молоко. Вот он и отправил его на молокозавод, а свое, в котором был уверен, запустил в процесс. На постоянной основе запустить процесс не могли. Было мало ферментов, закваски. Нужно было покупать импортную для хорошего качества продукции. Свою не выпускали пока. Нужны были смесители, остальная техника и приспособления. Поэтому решили мешать вручную. В общем, решились. У Сергея даже руки задрожали. Антон, как оказалось, также очень хотел начать работать, ему не терпелось. Как потом оказалось, работа на сыроварне в Германии дала свои результаты. Технологию он знал на отлично. Небольшая неувязка была вначале с Катериной, да и присматривались друг к другу. Но работа все выровняла. Потом Сергей сказал Антону, что отцу тяжело обиходить двух мужчин. «Без обид, но ты пока, как я понимаю, будешь здесь находиться, пока процесс не пойдет, а отец уже не молод». «Я тебя понял, все правильно, но, как я вчера заметил, у вас помощница появилась». «Да я сам не знаю пока ничего. Я ее нанял, чтобы она убралась в доме и приготовила обед. Кажется, она полностью справилась. Но у нее есть свой дом в Ильинском, правда маленький. Его топить нужно, там какие-то цветы растут у нее». Дважды я протапливал его, когда проезжал мимо. Туда еду, печку затоплю. Назад проверил, закрыл все. Сейчас после обеда отвезу ее домой. Ты знаешь, даже не знаю, как быть с Катей. Что-то на меня нашло тогда. Хотел очень на ней жениться. Прямо на все был готов. Даже разорвать с тобой отношения. А вот вчера Алису встретил, поговорил с ней. Кажется, я поторопился с предложением. Хорошо, что пока ничего серьезного не случилось. Нет, я не в том, что я запал на эту Алису, но что-то в ней есть. И понимаешь, раз я это заметил, значит, не очень-то я влюбился в Катю. Ты ведь знаешь, что у меня случилось в Германии? Рана на сердце еще болит. Вот и думал, что Катя ее сможет залечить. Полная противоположность, Кэтрин. А оказывается, у Алисы также душевная рана. Да... Может, и удастся нам друг другу залечить эти раны. По крайней мере, попробуем. Я рад, Антоха, что ты все понял. С таким торопиться нельзя. Давай пообедаем и пойдем к соседке. Я уже договорился, и она примет тебя на довольствие. Правда, у нее нет водопровода и котла для обогрева. Это минус, но есть баня. Ладно, оно и правильно, согласился Антон. После обеда, который был очень вкусным, да еще и вчерашнее осталось и очень много, Сергей посадил Марию в машину. Правда, кот убежал в последний момент, и его пришлось всем искать. И отвез домой, заплатив, как и обещал. В доме было прохладно, поэтому Мария быстро начала топить печку. Ее цветы были живы благодаря тому, что Сергей забегал, да и заморозов еще не было, 12-13 градусов. «Мария Валентиновна, огромное спасибо вам за помощь. Думаю, если отец приедет к вам и что-то поможет, как мужчина, вы же не будете против?» Женщина смутилась. Сказала, что будет себя неловко чувствовать, что он, Сергей, будет отца возить сюда и назад. «Мария Валентиновна, у нас в гараже есть очень старый запорожец. Попрошу Геннадия, чтобы посмотрел, что с ним. Вот на нем и будет ездить отец. А то мне действительно не всегда будет время». Мы как раз с Антоном запустили процесс. Да и действительно, это будет выглядеть как-то... Ну, если он сам будет приезжать, тогда я не против, — ответила Маша. Этот запорожец им достался еще при покупке недостроенного дома. Сначала Сергей хотел сдать его в металлолом, но отец предложил оставить. Они его не смогли завести и затолкали в сарай. А сегодня он о нем вспомнил и подумал, что отец вполне может на нем ездить в гости. Лучше, чем пешком или на велосипеде. Он вернулся в деревню и сразу зашел к Геннадию. Спросил, разбирается ли тот в двигателях автомобилей. Тот пообещал завтра посмотреть с утра. Затем заметил, что хотел бы взять выходной. Он со своей Ниной должны идти расписываться. «Гена, какой вопрос? Это святое. Возьми 3 дня отгулов. Ну и Нина тоже. Правда, мне нужен еще бы один толковый механик. Ты и так на пределе работаешь. А если новое оборудование поставлю? Где взять такого? У меня есть знакомый, только ему нужно будет приезжать из района. Но ничего, автобус ходит 2 раза в день, как раз будет нормально». «Ну, так звони, пусть приезжает. Я его встречу у автобуса, переговорю. Автобус стоит 10 минут на конечной, обсудим. Пусть документы захватит, чтобы я хоть понимал, кто он». «Это Нинин брат. Были раньше в ссоре, а теперь помирились». «Не люблю родню принимать. Обязательно кто-то на ком-то выезжать хочет. Но, возможно, здесь будет удачно. Ты же у меня как бы старший механик». «Я сам не люблю кумовства, но он вроде бы специалист нормальный». «Ладно, посмотрим, договаривайся». Сергей был весь в процессе. Но он не забыл заскочить к Кате в медпункт, когда отвозил Машу домой. Хорошо, что после обеда было мало людей, и они смогли поговорить и поцеловаться. Появился дома он поздно. Пришла ему в голову мысль, что на отца совсем времени нет, некогда посидеть, поговорить по душам. Отец сидел за столом какой-то потухший. «Папа, завтра Гена посмотрит Запорожец, может, заведет. Будет тебе на чем к Марии ездить. Ей нужно что-то подправить, чем-то помочь. У тебя же всегда руки из нужного места растут. Я ей пообещал. И, пап, не думаешь же ты, что она раз собрала вещи и переехала? А вдруг характерами не сойдетесь? Тогда как? Пообщайтесь, а там и решите, хорошо?» Отец мгновенно оживился. Плечи уже не висели, а распрямились. Он сразу сообщил сыну, что там в машине просто бензина нет. Он как-то смотрел. Нормальная машина. Ему лучше и не надо. Не на Мерседесе же через поле ездить. Сергей внутренне улыбнулся. А у Таисии была беда. Уехал тот мужчина домой, как только она сообщила о беременности. Вечером, как стемнело, прибежала она в слезах к бабушке. «Бабушка Света, не подействовало твое зелье. Ничего не помогло. Ушел он. Теперь мне самой придется ребенка растить. Стыд какой! Будет каждая приходить в магазин и радоваться. Закрою я магазин и уеду». «Ша, оглашенная, тебе сейчас нервничать нельзя. Закроет она магазин. А долгов набрала, как отдавать будешь? А за какие деньги ребенка растить? Мы тут двое, и то сложно. Да и почему ты решила, что не помогло? На зимнего Николая жди красавчика. Явится с повинной. Это он испугался». «Точно вернется?» — с надеждой спросила Таиска. «Я когда-то ошибалась? Слезы вытри. Во вторник поедешь за товаром, чтобы при параде была. И виду не подавай. Подташнивает?» «Пока нет». «Ну и хорошо. Ступай. Никуда твой от тебя не денется. Только не вздумай к бабе Зине за приворотом бежать. Не нужен тебе приворот. И ему, и себе жизнь сломаешь. Я обещала, что ты замуж выйдешь и дочку родишь. Так и будет». Проводив продавщицу за калитку, вернулась она к Кате, которая рассказывала о сегодняшних пациентах, о том, что удается угадывать болезнь у посетителя. Просто ощущение такое появляется. «Не время, не нужно этого делать. Тебе еще 2-го родить нужно, а уж потом... Хотя я не вправе тут указывать. Могу посоветовать», — вздохнула бабушка и задумалась. «Бабушка, Антон уже раздумал жениться на мне. Сережа рассказывал». «Правильно, не ты ему по судьбе. И хорошо, что он сам это понял. Но ты события с Сергеем не торопи, не спеши 2-го ребенка делать. Не знаю, получится дотерпеть до конца зимы. У него процесс пойдет, и больше времени на тебя будет. И у его отца что-то решится. Сможешь? Или бабочки наружу рвутся?» «Смогу, бабушка», — твердо ответила Катя.